Диджей Рич. Современная история ватников России. 23 декабря произведена первая в Европе операция по методу профессора Преображенского. Под хлороформенным наркозом удалены семенные железы и гипофиз собаки, и вместо них пересажены железы и гипофиз, взятые от скончавшегося мужчины. Примут! Признание Америки! Москва-шея! Примут! Земная! Еще парочка! Боярышника! Земная! Еще парочка! Боярышника! Земная! Еще парочка! Малинка! Земная! Еще парочка! Боярышника! Москва-шея! Боярышника. Американские. Буржуи. Буржуи. Земная. Еще парочка. Боярышника. Буржуи. Буржуи. Ватники. Не толкайся, подлец. Ватники. Слезай с подножки. Земная. Еще парочка. Боярышника. Я тебе покажу твою мать. Путиноидную мать. Вам говорю, 4 мая 1925 года Земля налетит на небесную ось. Пошло переводить, да? А вдруг получится у профессора Преображенского из московской собаки сделать человека? Держим кулаки. Нет, не вышло. Из собаки никогда не получится человек. Только собака. Жалко, а такие планы были. Буржуи! Буржуи! Эх, яблочко-то с голубикою. Подходи, буржуй, глазик выколю. Глазик выколю, другой достанется. Чтоб не дал говно, кому кланяться. Чтоб не дал говно, кому кланяться. Я не господин. Господа все в Париж. Он ватный путиноид. Ох, немытая Россия. И такое большое количество собак Шарикова. Ох, расплодились, однако. В очередь, сукины дети, в очередь. Вот уже и очередь нет. Еще парочка. Боярышника. Буржуи, буржуи. Не толкайся, подлец. Слезай с подножки. Земная. Еще парочка. Боярышника. Я тебе покажу твою мать. Путина свою мать. А теперь эпилог. Современная Россия – это затянувшийся эксперимент профессора Преображенского. Профессор Преображенский явился для москаля Шарикова первым учителем человечности. Ведь научить говорить москаля еще не значит создать из москаля человека. Он хотел преодолеть изначальную звериную, собачью сущность своего творения, сделать его высокоразвитой личностью, но не получилось. Желаю, чтобы все и Шариковы расплодились.